То утро он не пошел дальше своей обычной дорогой. Вместо этого он свернул по другой тропинке к домику Кэдлсов. «Где тут ваш младенец?» — строго спросил он и, увидев ребенка, воскликнул: «Боже милостивый!» Не переставая изумляться и негодовать, он пошел обратно к деревне и столкнулся с доктором. Тот спешил к дому Кэдлсов. Священник схватил его за руку. «Что все это значит?» — в тревоге спросил он. «Вы читали в последние дни газету?» «Да, доктор, газету читал. Что же с этим ребенком? И вообще, что стряслось? Откуда эти осы, дождевики, младенцы? Отчего они все так растут? Прямо понять нельзя, да еще у нас в Кенте. Ну, будь это в Америке, еще сюда туда». «Пока трудно сказать наверняка, в чем тут дело», — ответил доктор. «Насколько я могу судить по симптомам, да-да, ну, это гипертрофия, общая гипертрофия». «Гипертрофия? Да, общая гипертрофия, поразившая все тело, весь организм. Между нами говоря, я в этом почти убежден, но приходится соблюдать осторожность». «Ах, вот как!» — сказал священник с облегчением, видя, что события не застали доктора врасплох. «Но почему болезнь вдруг разразилась во всей нашей округе?» «Это пока тоже трудно установить», — ответил доктор. «В Аршите, потом здесь, перекидывается прямо как пожар». «Да», — ответил доктор, — «да, я тоже так думаю. Во всяком случае, это очень напоминает какую-то эпидемию. Пожалуй, можно это назвать эпидемической гипертрофией». «Эпидемия!» — воскликнул священник. «Значит, эта болезнь заразная?» Доктор кротко улыбнулся и потер руки. «Этого я пока еще не знаю. Но ведь если она заразная, мы тоже можем заболеть». От страха глаза у священника стали совсем круглые. Он зашагал было дальше, но вдруг остановился и обернулся к доктору. «Я только сейчас от Кэдлсов!» — закричал он. «Может быть, лучше пойду-ка я поскорее домой и приму ванну, да и одежду нужно окурить». Доктор с минуту глядел ему в удаляющуюся спину, потом повернулся и тоже зашагал во свояси. Но на полдороги он сообразил, что случай гипертрофии возник в деревне месяц тому назад, и никто пока не заразился, и еще поразмыслив, решил быть мужественным, как и надлежит врачу, и идти навстречу опасности, как положено мужчине. И эта последняя мысль вовсе не толкнула его на безрассудный шаг. Что-что, а вырасти он бы не смог при всем желании. И доктор, и священник могли бы преспокойно есть гераклеофорбию целыми вазами. Они бы все равно больше не выросли. Расти они были оба уже не способны. Дня через два после этого разговора, а значит и после того, как была сожжена опытная ферма, Винклс пришел к Редвуду и показал ему анонимное письмо весьма оскорбительного свойства. «Я-то знаю, кто его писал, но автор должен хранить секреты своих героев. Вы ставите себе в заслугу явление природы, которое от вас не зависит», — говорилось в письме. «Пишите в «Таймс» и пытаетесь создать себе рекламу. Ерунда — это ваше чудо-пища. Просто совпадение, что ваша дурацкая пища случайно появилась в одно время с огромными осами и крысами. Все дело в том, что в Англии возникла эпидемия гипертрофии, инфекционная гипертрофия, которая вам подвластна не более чем солнечная система. Болезнь эта стара как мир. Ею страдал еще род Эноха». Примечание. Книга чисел. «Вот и сейчас в деревне Чизинг-Айбрайт, совершенно в стороне от сферы вашей деятельности, появился младенец». «Почерк дрожащий, видимо, старческий», — заметил Редвуд. «Однако это интересно. Младенец...» Он прочел еще несколько строк и вдруг понял. «Бог ты мой!» — воскликнул он. — «Да ведь это моя пропавшая миссис Скиллет!» И на другой же день нагрянул к ней, как снег на голову. Миссис Скиллет дергала лук в огородике перед домом дочери. Когда Редвуд вошел в калитку, старуха в первую минуту остолбенела. потом скрестила руки на груди, копья зеленого лука вызывающе торчали под мышкой, и ждала, пока он подойдет ближе. Несколько раз беззвучно открыла и закрыла рот, что-то пожевала единственным зубом, и вдруг судорожно присела, будто не Книксон сделала, а испугалась, что ее ударит по голове. «Решил вас проведать», — сказал Редвуд. «Я уж и то ждала», — ответила она без всякой радости в голосе. «Где Скиллет?» «Он ни разу мне не написал ни разочка, сэр. Как я сюда приехал, он и глаз не кажет, и вы не знаете, где он и что с ним. Откуда же мне знать, сэр, писем-то нету?» И она сделала осторожный шажок в сторону, надеясь преградить Редвуду путь к сараю. «Никто не знает, что с ним случилось», — сказал Редвуд. «Ну, он-то сам верно знает», — возразила миссис Скиллет, — «но вести о себе он не подает. А, он с молоду такой, Скиллет, если какая беда, только о себе и думает, ни о ком не позаботится», — сказала миссис Скиллет. «А уж хитрец, каких мало. Где ребенок?» — коротко спросил Редвуд. Она притворилась, что не поняла. «Ребенок, о котором я слышал», — пояснил Редвуд, — «которому вы даете наш порошок, ребенок, который весит уже 28 фунтов». Руки миссис Скиллет дрогнули, и она выронила лук. «Право, сэр, я и в толк не возьму, что вы такое говорите», — пролепетала она. «Но, конечно, сэр, у моей дочери миссис Кэддлс и вправду есть ребенок, сэр». Она опять судорожно присела и склонила нос на бок, пытаясь придать своему лицу невинно-вопросительное выражение. «Покажите-ка мне ребенка, миссис Скиллет», — сказал Редвуд. Искоса поглядывая на ученого хитрым и трусливым взглядом, миссис Скиллет провела его в сарай. «Ну, конечно, сэр, тогда на ферме я отдала его отцу баночку. Может, там что и оставалось, а может, я и с собой прихватила. Ну, самую малость, как говорится, по нечаянности. Собиралась-то в торопях, тут не мудрено и ошибиться». Редвуд пощелкал языком, желая привлечь внимание младенца. Сказал он наконец. Потом он объявил миссис Кэддлс, что ее сын отличный мальчуган, ничего другого ей и не требовалось, и после этого ее уже не замечал. Видя, что она тут никому не нужна, миссис Кэддлс вскоре совсем ушла из сарая, и тогда Редвуд повернулся к миссис Скиллет. «Раз уж вы начали, придется продолжать», — сказал он и прибавил резко. «Только смотрите, на этот раз не разбрасывайте его, где попало». «Чего не разбрасывать, сэр? Вы отлично знаете, о чем я говорю». Старуха судорожно сжала руки, еще бы ей было не знать. «Вы здесь никому ничего не говорили? Ни родителям, ни господам из того большого дома, ни доктору, совсем никому?» Миссис Скиллет покачала головой. «Я бы на вашем месте держал язык за зубами», — сказал Редвуд. Он подошел к дверям и огляделся. Сарай стоял между домом и заброшенным свинарником и выходил на проезжую дорогу за воротами. Позади возвышалась стена из красного кирпича, утыканная поверх убитым стеклом, увитая плющом, заросшая желтофиолью и повеликой. За углом, среди зеленых и пожелтевших ветвей, над пестрыми грудами первых опавших листьев, виднелась освещенная солнцем доска с надписью «Вход в лес воспрещен». В живой изгороди зияла брешь, пересеченная колючей проволокой. Еще задумчивее промычал Редвуд. Тут до его слуха донеслось цоканье копыт и стук колес, и из-за поворота появилась пара серых, выезд леди Вондершут. Коляска приближалась, и Редвуд рассмотрел кучера и лакея. Кучер, представительный мужчина, крупный, пышущий здоровьем, правил лошадьми с торжественной важностью. Пускай другие не отдают себе отчета в своем призвании и положении в этом мире, но он-то твердо знает, что делает. Он возит ее милость леди Вондершут. Лакей сидел на козлах подле кучера, скрестив руки на груди, и в каменном лице его была такая же непоколебимая уверенность. Потом Редвуд разглядел ее милость. Она была одета неряшливо и безвкусно, в старомодные шляпки и мантилье, сквозь очки смотрела прямо перед собой. С ней в коляске сидели две девицы, и, вытянув шеи, тоже всматривались во что-то впереди. Проходивший по другой стороне улицы священник с головой библейского пророка поспешно снял шляпу, но в коляске этого никто и не заметил. Коляска проехала, а Редвуд еще долго стоял в дверях сарая, заложив руки за спину. Глаза его блуждали по зеленым и серым холмам, по небу, покрытым легкими облачками, по стене, утыканной битым стеклом. Порой он оборачивался и заглядывал вглубь сарая. Там, в прохладном полумраке, расцвеченном яркими бликами, словно на полотне Рембрандта, сидел на куче соломы полуголый ребенок-великан, кое-как обмотанный куском фланели, и перебирал пальцы у себя на ногах. «О, кажется, я начинаю понимать, что мы наделали», — сказал себе Редвуд. Так он стоял и размышлял сразу обо всех, о юном Кэдлсе, о собственном сыне, о детях Костера. Внезапно он засмеялся. «Бог ты мой», — сказал он себе, пораженный какой-то мелькнувшей мыслью. А потом он очнулся от задумчивости и обратился к миссис Скиллет. Как бы там ни было, не годится, чтобы он страдал от перерывов в кормлении. «Этого мы можем избежать. Я стану присылать вам по банке каждые полгода. Ему должно хватить». Миссис Скиллет пробормотала что-то вроде «Как вам будет угодно, сэр?» «Верно, я прихватила ту банку по ошибке, думала, от такой малости вреда не будет, а судорожные движения ее дрожащих рук досказали. Да, она прекрасно поняла Редвуда». Итак, ребенок продолжал расти. Он все рос и рос. «В сущности, — сказала однажды леди Вондершут, — он съел в нашей деревне всех телят. Ну, если этот Кэдлс еще раз посмеет сыграть со мной подобную шутку». Но даже такое уединенное местечко, как Чизинг-Айбрайт, не могло долго довольствоваться теорией о гипертрофии, хотя бы и заразной, когда по всей стране день ото дня громче становились толки о чудо-пище. Очень скоро старуху Скиллет призвали к ответу, и пришлось ей давать объяснение, и так это было тягостно и неприятно, что под конец она вовсе лишилась дара речи и только жевала нижнюю губу своим единственным зубом. Ее пытали на все лады, выматывали из нее душу, и, преследуемая всеобщим осуждением, она стала в позу безутешной вдовы. Она отерла с рук мыльную пену, выдавила из глаз несколько слезинок и устремила взор на разгневанную владелицу поместья. «Вы забываете, миледи, какое у меня горе», — сказала она и продолжала уже почти с вызовом. «Я думаю о нем, миледи, денно и ночно». Она поджала губы, и голос ее сник и задрожал. «Сами подумайте, миледи, ведь его бедного съели». Утвердившись на этой почве, вновь повторила прежнее объяснение, которому леди Вондершут с первой минуты не верила. «Порошок-то я внучонку дала, только уж, поверьте, миледи, я и знать не знала, что это за порошок за такой». Тогда леди Вондершут решила докопаться до истины иными путями, не переставая, конечно, изводить и тиранить Кэдлсов. В бурную жизнь Бенсингтона и Редвуда ворвались еще и вежливые угрозы, которыми пытались их запугать посланцы сей достойной дамы. Они представились как члены приходского совета, и точно попугаи упрямо твердили одно и то же: «Мы возлагаем на вас, мистер Бенсингтон, ответственность за ущерб, причиненный нашему приходу. Мы возлагаем всю ответственность на вас, сэр». Затем вмешалась адвокатская фирма «Панхерст». Браун, Флеп, Кодлин, Теддер и Сногстон — то были известные крючкотворы, великие мастера по части всяких скандальных дел. Их бессменный представитель, маленький востроносый человечек с хитрым медно-красным лицом, смутно намекал, что придется возместить какие-то убытки. А потом к Редвуду нагрянул еще один посланец леди Вондершут. Весьма изысканный джентльмен и без обиняков спросил: «Так, сэр, что вы намерены предпринять?» Редвуд ответил, что если им с Бенсингтоном будут еще докучать, он перестанет посылать пищу маленькому Кэдлсу. «Сейчас я ее посылаю бесплатно», — сказал он. «Если вы не станете давать ему пищу, он умрет с голоду, а перед этим будет орать так, что вся деревня разбежится. Ребенок живет в вашем приходе, вот и извольте о нем заботиться. Раз уж вашей леди Вандершут угодно слыть щедрой благодетельницей и ангелом-хранителем вашего прихода, так пускай в кои веки исполнит свой долг. «Что поделаешь, зло уже совершилось», — сказала леди Вандершут, когда ее посланцы передали ей, кое о чем, однако, умолчав, ответ Редвуда. «Зло уже совершилось», — эхом откликнулся священник. А между тем зло только начиналось.